«Отставить», — остановил я генерала. «Учитывая, что мы сейчас в одном звании, вышло почти уместно. А скажете, я не прав, нелегко получилось?» Кондратенко нахмурился. «Видите этот броневик?» Я ткнул рукой в машину, на которой приехал. «Слышите, как стучит двигатель? К чему вы?» «Сейчас поршни ходят плавно, но только потому, что там внутри залито масло. Кажется, что все легко, но не будет масла, и все мгновенно встанет. После чего, дай бог, останется небольшой шанс все починить, а не вести сразу на переплавку. Вы хотите сказать?» Голос Кондратенко дрогнул. «Смазка для армии, это кровь», Семен же все сказал в лоб. «Все верно. Гарнизон Порт-Артура держался, проливал кровь, и это дало шанс остальной армии зажать тут японцев. Мы шли вперед, атаковали со всех сторон, и это в свою очередь позволило вам прорваться. Все вместе же мы дали возможность корпусу Штакельберга рассечь японцев надвое. Вот уж кто мог бы сказать, и что тут сложного. Но нет, барон все понимает и первым делом приехал к нам, чтобы поздравить с общей победой. Теперь осознали?» «Спасибо», Кондратенко ответил совсем не то, что я ожидал. «За что?» Теперь пришло мое время задавать вопросы. «За то, что напомнили. Мы не одни, мы идем по следам тех, кто прокладывал этот путь до нас. Когда мы бьем японца, то с каждым ударом штыка за нами встают кари Суворова. За каждым залпом слышится крик бомбардиров Раевского. За каждым отчаянным рывком встает тень белого генерала. И наша обязанность – не сокрушаться неудачами или упиваться победами. Наша задача – делать свое дело и помнить тех, кто был. А нас станут помнить те, кто будет. Помнить, уже без всяких метафор и умных слов повторил Буденный, и в это мгновение он будто разом повзрослел на несколько лет. После Цзиньчжоу я вернулся в центр. Темнота там, где еще недавно гремел бой, ощущалась совсем не так, как обычная ночь. Там-то тьма, это просто отсутствие света. А здесь тьма была живой, дымом, мокрой землей и кровью. Я невольно поднял воротник, словно пытаясь прикрыться от неожиданно навалившейся жути, и в этот самый момент увидел Шереметьева. Каждый вдох и выдох Степана Сергеевича превращались в облачка пара, играющие в свете фонаря броневика. Когда я уезжал, он еще бегал, проверяя готовность к возможным ночным контратакам, и вот выдались пара свободных минут. Кажется, первые за день. Я спрыгнул со своего мусье, подошел поближе и только тут заметил, что ошибся. Шереметьев не отдыхал, а даже сейчас сидел, уткнувшись носом в карту и что-то чирикая старым сточенным почти до основания карандашом. «Генерал, он заметил меня только в самый последний момент, а у нас тут вот». Он обвел рукой позиции вокруг. Первыми, сразу после завершения боя, уехали эшелоны с ранеными. Сейчас же работали эвакуационные команды механиков и саперов. Они по очереди осматривали каждую из подбитых машин. Что-то получалось прицепить к тем, что на ходу, и своим ходом утянуть в тыл. Что-то приходилось волоком тащить к железной дороге. Когда пути освободятся, пустим поезд с краном и постараемся вытащить к себе и их тоже. Ходовая, двигатели, пушки, броня, даже просто железная рама, все, что можно будет починить, снова пойдет в дело в мастерских НКУ. «Как думаете?» — снова заговорил Шереметьев. «Завтра будет легче. Нам вряд ли», — я покачал головой. «Но вот японцам точно будет сложнее. Сейчас мы откинули их к дальнему, причем удержали железную дорогу, и они унесли только то, что могли тащить на себе». Удивительно, но когда через полчаса я встретил Мелехова на левом фланге, то у нас получился почти такой же разговор. Разве что вместо раскуроченных броневиков были побитые понтоны наплавного моста и изрытый взрывами пляж. Вот только потом Павел Анастасович поднялся, поправил скособочившийся мундир и, запрыгнув на броню, указал направление. Около километра. Я не стал ничего спрашивать, уже догадываясь, куда мы едем. Место прорыва броневиков Зубцовского. Вот тут они расстреляли японские пушки. Вот выехали на старую китайскую дорогу. Мы быстро проехали развилку, но я еще минуту смотрел назад. Получается, бывший поручик мог выбрать легкий путь. Отправиться в японский тыл, пожечь там припасы. 12 машин сумели бы немало дел натворить. И, главное, на открытом пространстве у них был бы шанс дождаться подкрепления. Но Зубцовский сделал другой выбор, свой, и ударил навстречу идущим к понтонам японским частям. Мог уйти, а вместо этого до последнего прикрывал мост. Мелехов проследил за моим взглядом, он тоже все прекрасно понял. Мы успели починить понтоны и закрепиться на этом берегу только благодаря ему. 47. 47 минут он сдерживал японцев. Он выжил, вот здесь они прорвались к японскому фестунгу, Мелехов продолжал говорить, опять могли окопаться вокруг него, но, Зубцовский же понимал, что тогда их просто обойдут, так что они просто набрали патронов, пулеметы, и снова вперед. Он выжил, вот его машина, Мелехов махнул водителю, чтобы тот притормозил, и я увидел в свете фонаря обугленный остов одного из наших броневиков. Он называл его дедом, в честь своего. Тот воспитывал Зубцовского, когда отец погиб от лихоманки. Он же помог ему стать солдатом и человеком. Как же обидно, ваше превосходительство, что на войне гибнут такие люди. Мелехов закончил и замолчал. Я тоже ничего не говорил. Минута тишины, чтобы проститься с героем. И еще одна, чтобы Павел Анастасович успел прийти в себя. А вот теперь можно было и снова поговорить о деле. Бой, потери, мы обязательно будем их помнить. Но завтра наступит новый день, и мы должны быть готовы. Сегодня 3 ноября, второй день сражения за Квантун. Всю ночь и все утро мы подтягивали железные дороги как можно ближе к японским укреплениям, заставляя их сжимать и сжимать кольцо обороны. К 11 часам дня я доехал до новой штабной позиции, которую подготовили на одной из сопок к северу от дальнего. Сюда не могли добить японские пушки, а вот у нас вполне получалось рассмотреть, что собой представляют их позиции. Утренний туман, который сегодня выдался на удивление густым, начал спадать, и можно было увидеть, как метр за метром проступает панорама города-порта. Он походил на древнегреческий амфитеатр, прибрежная низина, а вокруг, вырастающие все выше и выше город и холмы. Дальний лежал на южном берегу Талиенваньского залива. На западе, на входе в город, можно было разглядеть железнодорожную развязку, станцию и прямоугольник бывших казарм. В центре и на дальше на восток, административный район, где раньше квартировались большие чины из КВЖД, и уже были разбиты улицы под новые кварталы дорогой застройки. Юг дальнего походил на деревню и был оставлен китайцам, которые когда-то работали на заказы Витте, а теперь делали то же самое для японской армии. И, наконец, север, прибрежная линия. Западная часть ее пока была еще не тронута, а вот ближе к открытому морю сплошной полосой шли причалы, склады, военные доки и места выгрузки. Я ожидал, что японцы могут пригнать туда флот, чтобы поддержать свою армию, но увиденное превзошло все ожидания. Если бы не туман, мы бы заметили это гораздо раньше, но теперь я смог разглядеть детали почти одновременно с полетевшими донесениями с поднятых в воздух аэростатов. Это же, стоящий рядом со мной Лосьев потерял дар речи. Сотни кораблей, выдохнул Брюмер. И это все, чтобы сражаться с нами. Буденный, которого я вернул в резерв, потер щеки, разгоняя кровь. Нет, чтобы сбежать, вместо меня ответил Корнилов. И все разом стало просто и понятно. Японцы, несмотря ни на что, готовились и к самому худшему варианту и за одну ночь успели нагнать целую кучу транспортов. На военных кораблях не так много места. На тот же крейсер можно дополнительно засунуть человек 400, на миноносцы, 50, и то если не бояться перегруза. И именно поэтому сейчас порт был забит реквизированными гражданскими и торговыми судами. Туда-то при желании можно будет посадить и всю тысячу. Кому как не мне знать, сами так плавали. Вот только сколько займет погрузка, неужели уйдут? Рядом сжал кулаки Мелехов. Не уйдут, мои кулаки тоже сжались. Они думают, что так будет проще. Вот только, если армия думает о бегстве, она не будет сражаться. Вы же сами видели это утром. В отличие от вчерашнего дня лишь отдельные роты стояли до конца, остальные просто отходили. Мы думали, что на позиции дальше, но они, оказывается, просто бежали. И как тогда будем действовать? На лице Мелехова мелькнула кривая усмешка. Пробиваемся ближе, чтобы на сопках северной стороны смогли встать наши пушки. Будем накрывать берег. И все, я на мгновение задумался. С одной стороны, мы можем сэкономить сотни, даже тысячи жизней, если ограничимся обстрелом. Японцы понесут страшные потери, мы же не потеряем никого. Красивая победа. Но что дальше? Если они сбегут и высадятся в Корее, у них снова будет возможность для маневра. Снова поедут пополнения, снова полетят снаряды, нам снова придется выйти против готовой к бою японской армии, и в итоге людей погибнет только больше. И еще, я на мгновение прикрыл глаза. Готовьте броневики и штурмовиков, будем прорываться к берегу. Рассечем японцев, прижмем их к морю, и у них останется только один выбор. Или смерть, или плен. Принц Кати Ширикова слушал славных японских генералов и не верил своим ушам. Все, что они могли придумать, это бежать, даже не встать насмерть, как полгода стоял гарнизон Порт-Артура, а бежать словно крысы. Причем ведь даже не от всей русской армии. Принц слышал доклады разведчиков, и отряды Бильдерлинга и Зарубаева до сих пор лишь готовились наступать. Вся операция окружения, весь этот огненный ад, обрушившийся на город, устроили солдаты одного только Макарова. «Ваше императорское высочество», — перед принцем склонился один из офицеров Аямы. «С непреклонной преданностью прошу вас проследовать со мной на корабль. Мы не знаем, сколько еще сможем сдерживать русских, но они не должны захватить вас в плен». Кати Ширикова выругался про себя, ведь иеватые речи не могли спрятать страх в глазах этого японца. Был бы рядом Инауэ, но его наступление не удалось, 12-ю дивизию окружили. Принц видел последний доклад, который Хикару передал с чудом прорвавшимся лейтенантом. Он писал, что совершил ошибку и теперь ответит за нее. 12-я дивизия не сдастся и будет сражаться до последнего, пока есть патроны, пока есть штыки. Вот так вот можно было умирать, а бегство – это позор. Но у Кати Шириковой просто не было сил сопротивляться. К крыльцу штаба подогнали лошадей, и они, расталкивая толпы людей, понеслись в сторону порта. Страх, бесчестие – вот чем был наполнен воздух, смешиваясь с ароматами пороха и гари. И чем ближе был порт, чем ближе корабли, тем явственнее они перебивали все вокруг. Голова принца рухнула на грудь от неподъемной тяжести стыда. Возможно, Хикару был прав, решив, что после такого жить дальше не имеет смысла. Кати Ширикова в последний раз поднял голову, огляделся и неожиданно увидел то, что не замечал ранее. Не все бежали. Вот рядом с причалом стоит лодка, а рядом пожилой офицер из саппора отказывается садиться, требуя вместо него отправить на корабль молодых солдат. «Брат, прошу, ради меня», — один из рядовых падает на колени, но офицер только качает головой и подталкивает его к остальным. «Иди, выживи и скажи дома, что семья Мусаси не забыла, что такое честь». Грохот. Русский снаряд ударился о берег совсем рядом, накрывая все дымом. Принц так и не смог разглядеть, выжил ли в лодке хоть кто-то. Но тут его зацепил другой разговор. Молодой капитан приказывал выкинуть из корабля лишний уголь, чтобы взять с собой больше людей. Кто-то из команды пытался объяснить ему, что им ничего не компенсируют, но капитан уперся. «Нам не хватит денег, чтобы после этого снова выйти в море», — голос чуть не плакал. «Корабль, на который отец работал всю жизнь, придется просто продать. Надо, продадим, но мы не бросим своих», и капитан, стараясь не смотреть на команду, бросился к трюму, чтобы самому схватиться за лопату. «Дорогу!» — еще один полный силы голос. Катя Ширикова закрутил головой, чтобы увидеть его обладателя, и вот, из порта в сторону наступающих русских частей пробивалось несколько сотен человек. Почти все в повязках, получается, сбежали из госпиталя. На плечах винтовки, на потрепанных мундирах знаки таких знакомых родов. Фудзивара, Тейра, Минамото, весь цвет империи шагал вперед, чтобы выиграть остальным хотя бы лишнюю минуту. И этот порыв словно срывал ледяную корку, которая наросла на каждом в этих безжалостных водах. Прорывающийся отряд рос, у принца даже на мгновение появилась надежда, но тут сквозь шум рвущихся снарядов и треск льда долетели панические крики. «Русские броневики, они вошли в город, их не остановить. 10 минут, и они будут тут». Идущие вперед солдаты даже не замедлились, но все это было бесполезно. Броневики, которые могли выдержать и залп из пушек, просто не заметят их порыва. Кати Ширикова оттолкнул руку, пытающуюся утянуть его на корабль, и запрыгнул на чудом уцелевшие ограждения. Отсюда было видно волнующееся море людей. В городе они давили друг друга. В море кто-то прыгал прямо в ледяные волны, чтобы хотя бы вплавь добраться до кораблей. И вот на окраине дальнего показался первый броневик. Черный от копоти, весь побитый, некрасивый, он не должен был принести столько проблем, но принес. И это был конец. Катя Ширикова опустил руку на пояс, пальцы дрогнули, но все же нащупали рукоять танта, а потом... Русский броневик остановился. Грохот рвущихся снарядов тоже стал затихать. Никто не понимал, что происходит, но в сердце принца снова ожила надежда. Русское наступление остановилось. Точно остановилось. Но почему? От авторов. Удачный момент получился для конца недели. Надеемся, вы простите нам эту небольшую интригу, но тут парой слов не обойтись. И лучше все показать без спешки. Так что ждем продолжения. Глава 8. Санкт-Петербург. 4 ноября 1904 года. Вера смотрела на Казанский собор. Сейчас, когда низкие серые облака почти легли на его крышу, огромная колоннада казалась не творением людей, а мистическим проходом между небом и землей. А тут еще и праздничная литургия, звуки которой просачивались наружу вместе с ароматами воска и ладана. «Богородица Дева, радуйся», губы Веры невольно повторили одну из первых когда-то выученных ею молитв. Верила ли она сейчас, девушка не знала. Если Бог есть, разве бы он допустил, чтобы люди проходили через все достающиеся им мучения? Если он есть, то разве допустит, чтобы она сделала то, что задумала? В этот момент через распахнутые двери на Невский вышли священники, удерживая на вытянутых руках ту самую икону Казанской Божьей Матери. Люди вокруг начали молиться еще усерднее, удар колокола, и крестный ход начался. Вера шла вместе с остальными, стараясь ничем не выделяться и лишь изредка поднимая голову. Вот снимают шапки случайные прохожие, скрипят створки дверей, закрытых на время хода магазинов. Вера улыбнулась, вспомнив, как каждый раз страдают торгаши, представляя, сколько иначе смогли бы заработать на такой толпе. Но царь не велит, сдерживает жадность. На мгновение мелькнула мысль, а точно ли нужно убивать Николая, но тут рядом прошли несколько городовых, а то и агентов охранки, и Вера сжалась. На нее никто даже не посмотрел, их привлек крик недалекого заводилы, попытавшегося разогреть толпу. Но сегодня у крикунов не будет ни единого шанса, причем их остановят не царские шавки, а ее братья. Эсеры в этот день следят за порядком, чтобы никто не помешал, чтобы ход точно дошел до Зимнего, где к ним должен присоединиться Николай, и тогда Вера снова подняла голову и увидела, как среди полушубков купцов и женских платков мелькнула знакомая фигура. Илья Парамонов, ее напарник. Многие в толпе несли свои иконы и хоругви, чем ближе к началу хода, тем их больше. Общественные организации, купечество, академии, чиновники, ветераны. Невский прошли довольно быстро, теперь Дворцовая, и толпа начала замедляться на короткий молебен. Вот только Николай все не появлялся. Вера была напряжена как струна, даже забыв смотреть себе под ноги. Где же царь? Народ рядом тоже начал волноваться. Неужели забыл про нас? Это все его жена немка наущает против истинной веры. Нет, идет царь, за кровью нашей идет. Тот же самый паникер, что недавно ругался на Александру Федоровну, быстро сменил тему причитаний, привлекая все больше и больше взглядов. Сейчас еще охранка и жандармы подтянутся, но Илья сработал четко. Крепкий удар огромного кулака, и крикун под одобрительное ворчание толпы рухнул на землю. Мгновение, и о происшествии забыли, все внимание снова было сосредоточено на иконе и медленно идущем к ней царе. В парадном мундире, на лице улыбка, как будто маску надел, хмыкнул Илья. Он уже стоял вплотную к Вере и незаметно для всех открывал свою икону, доставая из нее аккуратно сложенные части винтовки. Теперь собрать их, пока их тела и святой Михаил прикрывают от посторонних взоров, все давно отработано и займет меньше минуты. Жандармы внимательно следят за толпой, но Вера стоит дальше, чем они привыкли искать. Ствол, ложе, затвор, все встало на свое место. Пришло время отправить в магазин патроны, но тут толпа заволновалась, заставляя девушку и Парамонова затаиться. Что там? Рядом подслеповато щурился старик с орденами еще за оборону Севастополя. Кто-то идет к царю. Английский посол, ответил ему кто-то. Хардинг? Нет, какой-то Бьюкинин, его буквально вчера утвердили. И что? Подошел к царю, протянул бумаги, что-то зашептал на ухо, самые высокие рассказывали остальным, что происходит. Вере же не оставалось ничего другого, кроме как слушать, ждать и думать. Могла ли она выстрелить раньше? Нет, заранее собирать винтовку, как и проносить ее целиком было нельзя. Заметит, будет ли шанс еще? Вера во все глаза следила за высокой фигурой с бледным лицом. Если царь сейчас оставит посла и свернется всеми на миллионную, она сделает свое дело. Если же Николай закончил молебен, а потом, благословив толпу, повернул обратно ко дворцу. Все было зря, выдохнула Вера и вскинула голову к небу. Может, хотя бы губернатора подстрелим, предложил Парамонов. Нет, уходим, девушка развернулась на месте и пошла пробиваться сквозь толпу в сторону набережной. Она не видела, как в этот момент сквозь серые тучи пробился одинокий солнечный луч и словно попытался догнать ее, не успел. Широкая спина Парамонова прикрыла девушку, так они и ушли, тихо, незаметно, в тени. но они еще обязательно вернутся. Маньчжурия. Я злюсь? Нет. Я в самом настоящем бешенстве. После вчерашнего упорного боя сегодня японская оборона рвалась на части словно рисовая бумага. Прорыв оставшихся на ходу 50 броневиков Славского был рискованным решением, но он сработал. Забитый транспортами порт и десятки тысяч японцев в городе, все это мешало нормально работать корабельной артиллерии. А, когда мы так близко, уже и они оказались под ударом. После рассечения дальнего на две части нам только и оставалось, что подтянуть к берегу тяжелую артиллерию, отогнать того и добить японцев, но тут прямо в ставку неожиданно ворвались те, кого я сегодня ждал, наверное, меньше всех. Николай Юсупов, холодный, спокойный, привычно собранный до последней складочки недовольно поджатых губ, и великий князь Борис Владимирович, внешне такой же идеальный, но изнутри. Даже неопытный человек сразу бы понял, что его трясет. Вячеслав Григорьевич, срочный приказ от его императорского величества, Борис бросил на стол запечатанную телеграмму. Надо остановить наступление. А вот и причина тряски. Великий князь тем временем оглянулся на своего спутника и, словно оперевшись на его ледяную уверенность в себе, продолжил. Сергей Александрович пытался передать вам сообщение по телеграфу, но, это правда, что сказали ваши связисты. Вы приказали, чтобы из тыла вас не беспокоили? Да, я приказал в часы наступления не выделять для этого людей. Все они нужны для обработки сообщений на передовой. Вячеслав Григорьевич, вы так и не отдали приказа остановить наступление, вмешался в разговор Юсупов. Я еще не прочитал телеграмму, я очень старался держать себя в руках. Медленно протянул ладонь, развернул немного влажный лист бумаги. Высочайший приказ, Санкт-Петербург, 4 ноября 1904 года, мои губы шевелились в такт буквам. С чувством глубокой признательности и сердечной гордости. Настало время показать врагу не только мощь русского оружия, но глубину и силу русского духа. Много-много лишних слов. У меня даже вспыхнула надежда, что обойдется. Все-таки в это время было принято отдавать довольно общие приказы, чью витиеватость можно было толковать довольно широко, а мне бы только шанс. Увы, в конце все же нашлось то самое. Приказываю остановить наступление на 2 дня. Написано собственноручно. Николай. Настоящая телеграмма. Настоящий четкий и недвусмысленный приказ. Почему? Я поднял взгляд на посланников. А ведь специально отправили тех, кому нельзя будет отказать. Или можно? Кажется, последняя мысль пришла в голову не только мне. Ваше превосходительство. Голос бледного как смерть Ванновского скрипел словно старое дерево на кладбище. А может, ну их добьем японца. А письмо, скажете, что не получили вовремя. А мы подтвердим. Или получили, чуть смягчил слова своего начальника Агинский, но на передовую новый приказ донести непросто. Одна проблема в центре связи, и армия еще пару часов будет мутузить японцев, прежде чем мы успеем остановить солдат. Да что вы себе позволяете, все-таки вспыхнул Юсупов. Но на него никто даже не посмотрел. Вячеслав Григорьевич, вы только скажите. Лосьев вместе со всеми остальными штабистами замерли в ожидании. Мы выполним любой приказ. Буденный подошел поближе к гостям. Нельзя останавливаться. Ради тех, кого мы потеряли. Надо бить. Мелехов и вовсе не сдержался, ухватив Юсупова за грудки. Через мгновение осознал, что сделал, но все равно не отпустил. Изменился Павел Анастасович за последние месяцы. Мы все изменились. Прошли огромный путь, от поражения на Ялу до прижатой к морю японской армии. Неожиданно в памяти всплыло похожие события будущего. Дюнкерк, Вторая мировая война, быстрый разгром Франции, остатки армии Третьей Республики и ошалевшие от такого развития событий англичане прижаты к морю у Дюнкерка. Один крепкий натиск, и Германия могла бы их уничтожить. Но вместо этого остановила свои танки. Даже в мое время никто не мог достоверно сказать почему. Что мы знали, что Рундштедт опасался за фланги и хотел сохранить побольше сил для операции на юге Франции, что Геринг уверял, будто для срыва эвакуации хватит и одной авиации. Вот только, разве стоили будущие успехи шанса уничтожить одного из главных врагов здесь и сейчас? А если все же ставка была на авиацию, то почему ее не подкрепили танками, когда стало понятно, что самолеты не справляются? Очень много вопросов, но только по причинам той остановки. А вот по ее итогам все было предельно ясно. Англия спасла свою армию, и поражение на поле боя стало победой в умах людей. В памяти невольно всплыли строчки из знаменитой речи Черчилля после этого. «Мы будем сражаться на морях и океанах. Мы будем защищать наш остров, какой бы ни была цена. Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на местах высадки, мы будем сражаться на полях и на улицах». Все в лоб, без полутонов, в тот день Англия словно изменила тому, как вела себя последние полвека, и обрела моральный стержень, которого ей так не хватало. А что будет у нас? Что будет, если Япония также спасется в последний момент? Станет ли это просто жестом милосердия или лишь укрепит и ожесточит наших врагов, выводя войну на новый уровень? Почему? Я повторил вопрос, с которого все и началось, глядя прямо в глаза великого князя Бориса. В отличие от Юсупова, этот умел думать не только о себе. Вам недостаточно слова государя? Если вы прикажете вашим людям на телеграфе все-таки ответить на сообщение из Ляина, то сможете лично узнать все у Сергея Александровича. Почему? Я не собирался отступать. Вы же слышали, что сказали мои офицеры. И я, честное слово, совершенно с ними согласен. Так если вы приехали сюда не просто передать приказ, а искренне верите, что он должен быть выполнен, так дайте мне для этого причину. Это Англия. Борис, ты не должен ничего ему объяснять. Должен. Молодой великий князь упрямо опустил голову. Английский посол Бьюкинен буквально несколько часов назад пришел к царю и предложил организовать переговоры. Англия берет на себя организацию, Япония примет все наши изначальные условия, но нам нужно остановиться. Почему? Мелехов снова не выдержал. Потому что иначе, тут ответил я сам, у нас в Азии не останется достойных врагов. Разве это причина? Для Англии, да. И сегодня они фактически выставили нам ультиматум. Или мы не добиваем Японию, сохраняя хоть какой-то противовес себе, как когда-то не добили Турцию, или они вступят в войну, к которой мы не готовы, тихо добавил Борис. Один я Тихоокеанская эскадра не на ходу, два я уязвима во время перехода, и даже в Порт-Артуре им потребуется еще около месяца, чтобы прийти в себя. Мы можем победить на суше, но тогда полностью лишим себя моря. Царь считает, что вы, если что, сможете победить еще раз. А пока есть возможность получить свое без лишних потерь, надо за нее держаться. «Это ваше мнение?» – спросил я. Все-таки вряд ли Борис лично говорил с Николаем. «Это мнение дяди. У него тоже были вопросы. Я замер. Сложный момент. Сейчас я могу наплевать на правила и добить врага, подарив мир Востоку страны на десятилетия вперед. Да, после такого в армии меня не оставит, но не стоит ли оно того? С другой стороны, я успел убедиться, что местные совсем не дураки. Если Николай поверил англичанам, если предпочел пойти на их условия, то правильно ли считать себя умнее его? Он-то в местном раскладе сил точно разбирается лучше. Вам известны предварительные условия, что нам предложили, точные, без общих слов. Все, что когда-то хотели. Маньчжурия и Корея признаются зоной интересов России, но никаких контрибуций и ограничений для Японии и ее армии. Предложение действительно выглядело более чем привлекательно, но в голове почему-то билось только одно слово. Дюнкерк, Дюнкерк, Дюнкерк. Интуиция прямо-таки кричала, что нас обманут, и в то же время, после всего сказанного я просто не мог проигнорировать приказ царя. Остановить обстрел, отвести броневики, выдохнул я. После того, как я остановил наступление, великий князь с Юсуповым предпочли отойти подальше. Не ушли совсем, продолжая следить, чтобы я не наделал глупостей, но вот под горячую руку не лезли, и то польза. А вот мои офицеры, наоборот, словно только того и ждали, чтобы теперь уже без посторонних обсудить этот позор. Полчаса ушло на то, чтобы отдать приказы и убедиться, что все их услышали и поняли, а потом, Вячеслав Григорьевич, ну нельзя это так оставлять, поймал меня Мелехов, на этот раз вместе с нагрянувшим в штаб Шереметьевым. Ошибка это, горячился тот, сейчас-то вроде жизни экономим, но разве милосердие остановит японцев? Нет, выдохнут, соберутся с силами, и наши враги им помогут, а потом снова ударит. И что вы предлагаете? Спросил я. Бить, выдохнул Мелехов то, что и у меня самого крутилось в голове. Бить, согласился Шереметьев. И пусть нас потом хоть в ссылку отправит, но, зато наша совесть останется чиста, мы будем знать, что сделали то, что должны были, что страна теперь спит спокойно. А если снова придет темное время, продолжил Мелехов, так вызовут, и мы опять сделаем свое дело. Разве не так? Не так, я покачал головой. Вы что же, в нас не верите, в себя не верите? Я верю, но в то же время я знаю, что наших сил будет уже недостаточно. Знаю, если сейчас нам хватило для победы храбрости русского солдата и смекалки в использовании того оружия, что у нас уже было, то что дальше? Представьте следующую войну. Войну не с Японией, а с настоящими великими державами, которые смогут копировать наши идеи и отвечать сталью на сталь. Не сотня броневиков в атаке, а тысячи. Не метры бетонных укрытий, а километры. Не миллион снарядов на год неспешной войны, а столько же в день, что обрушится на армии по всему фронту от Балтики до Черного моря. Будем ли мы готовы к такой войне, если придем к ней только с тем, что у нас есть сейчас? Вы хотите сказать, что готовы идти на жертвы сегодня, чтобы у вас была возможность готовиться к чему-то подобному? Шереметьев нахмурился. Вы верите в то, что мир закончится, как это расписано в последнем рассказе Лондона? Скажу сразу, люди считают это обычной страшилкой, ну, кто решится на подобные ужасы? Обычные люди, да, неожиданно к нам присоединился Агинский, до этого наблюдавший за разговором со стороны. А вот наши иностранные гости обсуждают этот сценарий как вполне реальный, и они в ужасе. Только не от смерти или масштаба бойни, а от того, что в этой истории Россия не боится бить врага, не просто отвечает там, где на нее напали, а нападает сама там, где ей удобно, не сдерживается, не экономит снаряды. Каждый солдат и офицер знает, что делает. Понимаете, не слишком ли далеко вы пытаетесь заглянуть в будущее? Нахмурился Мелихов. А пойдемте, я вам еще кое-что покажу. Неожиданно подобрался Агинский. Я удивленно взглянул на бывшего помощника Куропаткина, но на его лице застыла каменная маска. Пришлось идти. Навстречу проехала колонна отходящих броневиков, потом прошли несколько передовых отрядов, и они пели. Были там хмурые лица, недовольные остановкой наступления, но большинство радовались. «Чувствуете?» – тихо спросил Агинский, продолжая пробираться дальше. «Что солдаты не хотят умирать?» – возразил Мелихов. «Так это естественно. Но мы, как офицеры, должны смотреть не только на день вперед, но гораздо дальше. А еще помнить, что жизнь – это не только бьющееся сердце или возможность шевелить руками». Агинский свернул к наблюдательной площадке и махнул в сторону побережья. «Я сначала бросил туда лишь быстрый взгляд, но в итоге просто не смог его оторвать. Мы уже полчаса не обстреливали дальний, давая японцам спокойно сбежать, но там все равно царил самый настоящий ад. Как Мелихов с Шереметьевым до сих пор не могли поверить, что мы просто так отпускаем врага, точно так же не верили в свое спасение и сами японцы. Им казалось, что в любой момент они снова услышат голоса труп, играющих приказ к атаке. И поэтому армия превратилась в толпу. Люди ломились на корабли по телам упавших, они выталкивали в воду тех, кто уже уселся в лодке и с животным ревом прыгали на их место. Небольшие островки спокойствия, которые раньше сдерживали этот хаос, словно потеряли точку опоры. Люди падали, и никто их не поднимал. Берег, прибрежные воды, с каждой минутой они все больше покрывались телами. Да и на кораблях, забитых спасенными счастливчиками, было не сильно лучше. Крики сдавленных людей, отчаянные попытки единиц навести порядок. Вот один из транспортов, пытаясь выйти из бухты, не справился с управлением и протаранил соседа. Хруст стали через мгновение сменился полным боли и ужаса людским криком. Два корабля сминали друг друга, а вместе с ними погибали сотни зажатых в тесных переборках солдат и гражданских, что попытались уйти вместе с ними. «Это страшнее, чем война», — сглотнул Агинский, а его лицо болезненно исказилось. «Это страшно, но война все же хуже», — не согласился Мелихов. «И главное, как эти ужасы доказывают вашу правоту. А вы представьте, что было бы, если бы мы продолжили атаковать. Если японцы так гробят себя тысячами, то что было бы под нашим огнем? Что бы увидели солдаты, когда прижали бы врага к морю, идя последние метры по ковру из еще шевелящихся тел? Что стало бы с их душами?» «Так вы про это?» Мелихов только рукой махнул. «Может, стоит оставить подобное тем, кому и положено эти заниматься. Недаром в каждом полку есть передвижная церковь и священник. А я, пожалуй, соглашусь, это не только их дело», — заговорил молчавший до этого Шереметьев. «Скажете, что и сражаться теперь вовсе не надо». «Надо. И приказ царя выполнять надо», — Степан Сергеевич говорил и словно сам пытался найти ответ. «Получается, мы не могли не остановиться, но зло ли это? Я вот вижу, что наша армия, не ввязавшись в эту бойню, смогла остаться армией, а не палачом. Я сам не видел, но отец рассказывал про польское восстание. Наша армия под рукой Паскевича вымотала и разбила мятежников, пощадив сдавшихся заговорщиков, а местные части потом устроили бойню. Так вот, наши после этого остались солдатами, а поляки... Отец говорил, что видел тех солдат и офицеров, и в них словно что-то надломилось. Посттравматический стрессовый синдром. Я тут же поставил свой диагноз. В этом времени еще никто не считает, что ужасы войны могут стать причиной настоящей болезни, но я-то из будущего и не сомневаюсь, что это правда. И тогда, не потерял бы я на самом деле армию, доведя до конца эту бойню. Если честно, я все равно предпочел бы добить японцев, но с другой стороны, в чем-то Огинский и Шереметьев правы. В этой ситуации были не только минусы, но и плюсы. Солдаты, которые не стали палачами. Солдаты, которые гордились, что могут позволить себе быть милосердными. Солдаты, которые заново открывали для себя, что такое быть частью русской армии. И это тоже было очень важно. Глава 9. На второй день перемирия мы подъехали к Порт-Артуру. Только если к позициям врага впереди остальных обычно шел я с Адваем Сибирским, то теперь это место бодро заняли первые лица Маньчжурии. Наконец, гордо вскинутой головой сидел великий князь Сергей Александрович, за ним, чуть позади, держались Витте, Линевич, Алексеев и еще несколько десятков человек, с которыми мне лично так и не довелось познакомиться. На каждом столько золотой вышивки, что хватило бы на броневик. На этом фоне потрепанные роты защитников Порт-Артура, которые встречали нас радостными криками, смотрелись бедными родственниками. К счастью, сами солдаты и матросы совершенно не обращали на это внимания и просто радовались тому, что их спасли, что осада снята, корабли починят, наконец-то сможем в море выйти, кричал незнакомый мичман, а у меня на губах играла невольная улыбка. Вот так вот и закаляется настоящая сталь. Что вы сказали? Спросил у меня Кондратенко, который отбился от общей толпы и присоединился ко мне. Да вот, пришла в голову идея для рассказа про защитников Порт-Артура, хочу попросить Джека написать. Не откажетесь поделиться с ним парой историй? С огромным удовольствием, быстро закивал Кондратенко. А может, если вы сможете пригласить на этот разговор и несколько местных героев из нижних чинов, это будет еще лучше. Встречающие нас солдаты услышали этот разговор, и слухи тут же полетели во все стороны. А тем временем навстречу великому князю также пафосно и дорого выехал комендант Порт-Артура, Стессель. В этом времени он не сделал ничего особенного для защиты города, но и ошибок, как в моем, тоже не натворил. Тем не менее, слушать, как хвалит того, кто должен был сдать город, мне не хотелось, и я попросил Кондратенко вместо этого показать мне местные укрепления. Роман Исидорович с радостью согласился. Мы взяли лошадей и проехали мимо всех фортов, с первого по седьмой. Было видно, как разрослась сеть укреплений вокруг каждого из них, и как в то же время японские гаубицы разнесли до основания даже бетонные стены и перекрытия. Какие-то форты пострадали больше, какие-то меньше, но следы сражений были везде, причем не только на суше. Побитые остатки один и краткая тихоокеанская эскадры тоже привлекали внимание. 5 броненосцев, 1 крейсер, десяток миноносцев. Сильно корабли пострадали? Спросил я у Кондратенко, кивнув на бухту. Из 12 дюймовок выбито только 4 штуки. Тот сжал губы. Из скольки? Из 19. А артиллерия поменьше? Из 54 6 дюймовок осталось 43. Но большая часть уже снята и отправлена на поддержку береговых укреплений. Значит, если вернуть все на место, у нас на море еще может получиться грозная сила. Говорят, из Петербурга уже отправили лучших инженеров, но я не знаю, получится ли обойтись без замены ходовых машин. Получится. А если добавить еще 7 броненосцев 2 и краткая тихоокеанской, то мы даже с побитыми кораблями станем главной силой в Азии. Мое настроение еще немного улучшилось. Да. С одной стороны, как-то много если получается, но с другой, мы уже столько изменили. Мой взгляд остановился на трубах Ритвизена, например, он теперь точно никогда не станет частью японского флота и не будет поддерживать высадку интервентов в 1918-м. Даже если все остальное пойдет прахом, если я больше совсем ничего не сделаю, уже только за этим простым изменением будут стоять тысячи спасенных жизней. Потом мы поднялись еще выше и дошли до горы Высокой. Столько слышал про эту высоту 203 и вот теперь смог увидеть вживую, и что тут сказать. Это место было похоже на шахту, или на муравьиную нору. Сама гора, скалистая, без единого дерева, только редкий, мелкий кустарник, а в ней сотни редутов и ходов, объединенных в единую сеть. Пулеметные гнезда против пехоты, артиллерийские позиции на самых разных уровнях, от подножия горы до ее вершины. Мы как раз поднялись к самой макушке высокой, когда Кондратенко чуть не вздрогнул, заметив медленно ползущий в сторону порта Артура эшелон. Привык, что с той стороны только японцы, вздохнул он. Кстати, Вячеслав Григорьевич, а вы не знаете, что это едет? Грузы для флота, к сожалению, флоту я пока ничем не смогу помочь. Вы так ответили, это ваш поезд, мой, я улыбнулся. Но что там, я пока не скажу. Давайте лучше спустимся, и вы сами все увидите. Кондратенко пару раз пытался меня разговорить, но я держался до самого вокзала, а потом генерал и сам все понял. Красные кресты на каждом вагоне оставляли слишком мало места для маневра. Это лекарство, лучше. Это лекарство, доктора и лучший организатор по медицинской части во всем 2М Сибирском. За спиной раздался еле слышный шелест шагов, и я даже со всем своим чутьем смог уловить их лишь в самый последний момент. Я рада, голос княжны коснулся моего уха, а сама девушка на мгновение оказалась так близко, что я ощутил запах ее губ. Но вот мгновение прошло, и Татьяна Гагарина с хитрой улыбкой уже стояла прямо перед нами. «Я рада, что вы так высоко цените мои заслуги, генерал. Ценю, вы, наверное, не видели последние отчеты доктора Слащева. Ваши госпитали за счет скорости развертывания и организации работы дают трехкратный рост по количеству спасенных жизней. И как после такого вас не называть лучшей? Ну, местные доктора уже успели назвать меня выскочкой и сказали, что будут рады лекарствам». Но вот лечением займутся сами. А, еще и врачей моих пробовали переманить. И вы, мы начали разворачивать госпиталь рядом с вокзалом. Тут удобнее всего будет сортировать раненых, а уж в том, что мне их привезут, девушка улыбнулась. Я буду рассчитывать на вас, Вячеслав Григорьевич, и на страшный армейский произвол, против которого наша медицина ничего не может поделать. Кондратенко, который сначала слушал наш разговор с расширившимися глазами, не выдержал и фыркнул. «С произволом можете рассчитывать на меня. Моих солдат я вам разрешу осматривать и лечить по вашему усмотрению. С ФОКом будет сложнее, но, думаю, мне есть что предложить Стесселю, и мы решим все вопросы на его уровне». Я на мгновение замолчал. «Прекрасно понимаю, что именно Кондратенко может предложить коменданту Порт-Артура, славу. Славу не только защитника города, но и вдохновителя устроенного генералом прорыва. Обидно. Вы уверены?» Я внимательно посмотрел на Кондратенко. «А вы уверены, что ваши госпитали спасают больше жизней, чем обычные?» «Уверен. И я тоже». Мы несколько секунд бодались взглядами, а потом я просто не выдержал и крепко обнял Романа Исидоровича. Настоящий мужик и настоящий офицер. Как бы странно два эти слова не звучали рядом друг с другом, особенно в этом времени. «Если будет желание, то переводитесь к нам во два и краткое сибирский», — предложил я. «Думаете, у вас найдется место для еще одного генерала?» — удивился Кондратенко. «А думаете, после Квантуна и Дальнего мне не дадут повышение? Если война закончится, то, может, и не дадут. Тогда можете не сомневаться», — моя улыбка растянулась на пол лица. «Уже скоро два и краткое сибирский будет расти дальше, и толковый генерал, с которым я могу найти общий язык, это просто подарок судьбы». Кондратенко все-таки мне не поверил. Начатые царем переговоры, бегство японцев, освобожденный порт Артура и идущие к нам корабли Рожественского, ему казалось, что наша сила делает мир неизбежным. Поэтому он отправился смотреть, как доктор Павлов будет проводить операции на черепах еще недавно считавшихся безнадежными раненых, а я остался на вокзале. По регламенту поезд разгрузит за 2 часа, а там, по пути на север, он закинет меня обратно к Дальнему. Значит, еще не все, княжна в отличие от генерала поверила мне сразу и на все 100. Одна Япония могла бы сдаться, но, она не одна, как все это неправильно. Мы же люди, не звери, чтобы только и уметь, что рвать друг друга до крови ради лишнего куска мяса. Знаете, мне почему-то захотелось рассказать это именно княжне. Когда я уезжал из Дальнего, Мелихов и Агинский поспорили. Павел Анастасович считал, что мы должны добить японцев любой ценой, а вот Алексей Алексеевич, ему казалось гораздо важнее то, что мы смогли проявить милосердие, что солдаты почувствовали, что одним этим сильнее любого врага. Но стоит ли милосердие и другие душевные порывы жизни, Как врач, вздохнула Татьяна, я бы сказала, что не стоит, но я не доктор, я человек. И, глядя, куда с каждым днем все быстрее и быстрее катится мир, я уверена, что одним оружием это не остановить. Какие бы смертоносные силы мы ни поставили себе на службу, войны не прекратятся сами по себе. Их можем остановить только мы сами, а для этого, как раз и нужно милосердие. Я вижу, что вы пока мне не верите. Рука девушки поднялась и остановилась на моей щеке. Такой простой жест, но у меня от него мурашки по всему телу побежали. Это не страшно. Вы очень умный, Вячеслав Григорьевич. Однажды вы обязательно поймете. Рука Татьяны скользнула вниз, но я в последний момент перехватил ее. Не то, чтобы я был готов поверить в благородство, душу и все такое, но в этот момент я впервые по-настоящему об этом задумался. Задумался, почему здесь и сейчас эти вопросы поднимаются, почему они еще важны и почему, похоронив под тоннами сарказма и цинизма, про них совсем забыли в мое время. Лондон. На чайных столиках из красного дерева лежали последние номера Times и Jane's Fighting Ships. В креслах из толстой кожи помимо лорда Чарльза Бирисфорда сидели 5 джентльменов и 2 гостя. Один из Франции, что иронично, носил совсем не французскую фамилию, а другой, из Соединенных Штатов, и вовсе отзывался на свою с запозданием, что говорило о том, что ее придумали совсем недавно. Возможно, специально для этой встречи. «Почему переговоры с Россией еще продолжаются?» – спросил американец. «Разве вы не хотели оборвать их, как только японская армия окажется в безопасности? А вы не читали доклады от молодого Пейджа, которого приставили к армии Макарова, к армии Линевича? Я все же буду называть армию по имени того, кто приносит ей победы. Так вы читали его речь про Великую войну, которой Лондон теперь пугает дам на вечерних чтениях? К черту детали. Разве вы не видите главного? Этот рассказ показывает, что военное ведение России кардинально изменилось. Уроки Крымской и турецких войн выучены и переосмыслены. Они готовы не просто сдерживать удары, а бить сами. Подумайте, что бы сделали царские чиновники раньше, введи мы блокады каких-то товаров. Просто начали бы искать внутренние ресурсы, пытаться перетерпеть, считая, что нам тоже придется непросто. Наивная попытка выиграть на чужом поле боя, где мы можем писать те правила, которые нужны именно нам. А что было в том рассказе? Никакого сдерживания, удар на удар. Бред ни одного генерала, Николай на такое не пойдет. Идеи даже одного генерала не могут взяться из воздуха. Так или иначе их формирует общество, а значит, у нас появилась очередная важная задача. Найти этот новый центр силы и по возможности уничтожить. То есть вы хотите завершить войну как есть, не сдавался американец. Не бойтесь, что через пару лет, когда Россия обживется на новых территориях, она закроет их для всех остальных. Или даже не через пару. Придет эскадра Рождественского, и уже летом 1905-го все наши дела в Китае и Японии окажутся под ударом. Одни цели, вовсе не повод отказываться от остальных, лорд Бирисфорд пожал плечами. Англия оценила новое оружие русской армии, и в ближайшие дни мы начнем свое производство так называемых броневиков. Отдельные площадки откроют Виккерс, Вулсли. Он бросил взгляд на француза и дождался его кивка. Также мы рассчитываем на мощности Шарон и Дьон Бутон. И что вы будете выпускать? Улучшенную модель Симс, прототипы которой были освоены еще 2 года назад. Кто бы мог подумать, что мы не нашли этой идеи применения, а русские превратили ее в главное орудие победы. А оружие и броня? Подал голос один из молчавших до этого джентльменов. За техническую часть отвечают Фредерик Симс и Хайрим Максим. Они изучили итоги сражений при Лядуне и Квантуне и считают, что пушки для броневика избыточны. Лишний вес, медленная стрельба, пулемет калибра 7,62 на круговой платформе, броня 6 мм, оптика от Барри Страут. В итоге мы получим машину, которая окажется в разы быстрее, точнее и дешевле русских. За 3 месяца мы сможем сделать около 1000 штук и к началу новой военной кампании поставить их в Японию. А что у вас? Молчаливый лорд посмотрел на американца. Тот думал было придержать детали, но не выдержал взгляда. Мы собрали команду, начал тот. За техническую часть отвечает Генри Лиланд, тот самый, который 2 года назад основал Cadillac Motor Company. За оружие, Элберт Холл. Он, кстати, тоже склоняется к тому, что на броневик нужно ставить не пушку, а пулемет, и как раз дорабатывает для этого последнюю модель Браунинга. В качестве базы можно использовать уже готовые моторы и корпуса от White Model D и Thomas Flyer 22, останется только добавить броню, и тогда через 3 месяца мы смогли бы поставить Японии уже 2000 машин, итого 3000, задумался Бирисфорд. Более чем достаточно, чтобы переломить ход войны, русским при всем желании столько не собрать, если они не воспользуются помощью со стороны. Германия тоже запускает две линии. Легкие машины на базе Даймлера с броней всего 4 мм, зато сразу с тремя пулеметами МГ-08, и тяжелые на базе Эрхард Ф-4, броней и вооружением для которых будет заниматься уже сам Крупп. Также еще зашевелились Австро-Венгрия, Италия, Испания, в общем, варианты есть. Неважно, французский гость оборвал американца. Если что, все лишние машины на рынке мы выкупим для себя. Нам они в любом случае пригодятся в Африке, а России пора напомнить ее место. А то они уж слишком увлеклись своей игрой и забыли о своих главных обязательствах. Бирисфорд улыбнулся про себя. Французы за долгие годы противостояния с Англией многому у нее научились, в том числе и умению вовремя ослабить того, кого в глаза будут называть другом и союзником. Появится возможность, они ударят и по ним, но сейчас именно Россия подставилась, показав слишком много силы, и надо было ставить ее на место. 48 часов перемирия подошли к концу, но из Петербурга пришло сообщение, что война откладывается еще на неделю. Впрочем, сейчас все равно некому было сражаться. Наши основные силы были на Квантуне, японцы в полном составе убрались на Корейский полуостров, оставив после себя только забитый телами город. И вот пришло время вернуть в дальний русский флаг. Я хотел было сразу отправиться в штаб, когда меня перехватили Агинский с великим князем Борисом и попросили лично доехать до брошенного порта. Судя по их лицам, там меня ждало что-то необычное, так что я не стал отказываться и перехватил поводья приведенного для меня коня. Незнакомый и довольно дикий, будет трясти. Зато по пути можно будет задать пару интересных вопросов. «Ваше высочество», — кивнул я Борису и тут же продолжил, «а почему вы не уехали из Дальнего вместе с Юсуповым? Прикоснулись бы к славе снятия осады с Порт-Артура. Думаете, я остался, чтобы проследить за перемирием и чтобы ваши офицеры ничего не натворили?» Борис ответил вопросом на вопрос. «Уверен, что нет. Вы успели меня узнать и понимаете, что ни они, ни я свое слово не нарушим. Так почему я?» Борис сглотнул. «Хотел убедиться, что был прав, когда убеждал вас выполнить приказ. Готовность нести ответственность за свои решения и поступки. Достойно, я был удивлен, но тут удивился еще больше. Среди лежащих на берегу тел стоял молодой японец в черном мундире с золотыми пуговицами, значит, офицер. Геральдику на воротнике не разглядеть, а вот орден на груди, что-то очень важное и дорогое. Вот, значит, зачем сюда попросили заехать именно меня. Я поправил поводья и повернул коня в сторону японца. Спасибо, что не стали давить тех, кто еще жив. Японец опустился на одно колено, потом положил катану поперек вытянутых ладоней и склонил голову. Он что, думал, что я мог бы приехать сюда на броневике? Что он хочет? Осторожно спросил Борис, который тоже оказался не в курсе происходящего. Вы давно не были на войне? Я невольно улыбнулся. В 1812 году подобные сцены, только в исполнении французов, не были редкостью. Я спрыгнул с коня, подошел к замершему японцу и взял его катану. Несколько секунд внимательно ее рассматривал, а потом протянул обратно. «Я принимаю вашу сдачу в плен и, понимая, зачем вы это сделали, с искренним уважением возвращаю ее вам. И зачем я остался?» Японец вскинул голову. «Чтобы проследить, что мы не бросим ваших раненых, тех, кого еще можно спасти», я пожал плечами. «Меня зовут Макаров Вячеслав Григорьевич, генерал-майор Русской императорской армии. Я, Кати Ширикова Номия Йосихиса, член императорского дома Ямато, генерал армии его императорского величества», японец представился. «Большая шишка, вот только возиться теперь с ним. И ведь не отправишь такого куда-нибудь в тыл, еще обидится, и я получу скандал на ровном месте. Разве что», я бросил взгляд на Бориса и улыбнулся. «Великий князь, это не только проблемный подчиненный, но еще и идеальный человек, чтобы сбросить на него такого пленника. Вячеслав Григорьевич», Борис поежился, «вы что-то задумали? Ничего подобного. Просто проследите за нашим гостем, оформите все положенные бумаги, потом можете показать ему лагерь, но, обязательно загляните к Ванновскому, он приставит к вам человека и поможет организовать все так, чтобы принц не увидел ничего лишнего. Я помахал растерянно переглянувшейся парочке и поехал обратно в город. На берегу все уже было решено, а у меня оставалась еще целая куча своих собственных дел. Пусть за двое суток перемирия мы и успели немного прийти в себя, разобраться с ранеными и поврежденной техникой, но другие-то задачи никуда не делись. Наладить поставки продовольствия, организовать ночевки, ротацию, потом разбор японских позиций, перепись взятой добычи, от выкопанных миной снятой колючей проволоки до новой батареи гаубиц, которую просто забыли в одном из брошенных составов на железной дороге. И, конечно, самое главное, я каждый день искал людей, которые могли бы сделать два и краткое сибирские сильнее, среди других частей, среди раненых, среди добровольцев, офицеров, инженеров, даже ученых-теоретиков. Я не сомневался, что уже скоро враг попробует перехватить инициативу, но и мы не будем стоять на месте. Глава 10. Новый корпус Путиловского завода располагался чуть дальше от порта, чем старые здания. Не очень удобно, особенно сейчас, когда еще не успели подвести ветку железной дороги. С другой стороны, рядом протекала река Екатеринговка. Короткая, всего 4 с хвостиком километра, зато по ней можно было выйти и на фарватер Невской губы, и на обводный канал, и на Большую Неву. Хорошее место, кивнула сама себе Анна Нератова и несколько раз выдохнула, собираясь с мыслями. Анна Алексеевна, почти сразу же сбил ее Сашка Микулин, студент из Михайловского инженерного, которого девушка привлекла в качестве помощника. Ваш отец передает, что задержал новое собрание акционеров на месяц, так что надо постараться, чтобы в следующий раз вам было что им показать. Покажем, уверенно сказала Анна, хотя внутри этой самой уверенности ей очень не хватало. Зайдя внутрь будущего цеха, девушка огляделась. Высокие потолки, чистые полы, стены и огромные окна, даже без оборудования и рабочих тут уже чувствовался размах. Впрочем, одних станков и простых людей для создания того, что ей нужно, было катастрофически мало. Прежде всего Анне были нужны инженеры, которые смогут направить процесс, довести до ума идеи. Собственно, их сейчас ей нужно было убедить присоединиться к проекту, к заводу, к ней. Осмотрев на ходу еще один будущий цех, девушка открыла неприметную дверь и зашла в следующее помещение, уже небольшое, но обставленное. Стол, стулья, чай с печеньем и они. Доброго дня, господа, Анна улыбнулась и оглядела тех, кого ей удалось собрать. 13 мужчин, все в возрасте, с хмурыми взглядами, в каждом из которых явственно читается вопрос: и что же я тут делаю? Еще один мысленный вдох-выдох, Анне пришлось приложить все усилия, чтобы не поправить юбки, пряча за их шелестом смущение и отвлекая внимание от покрасневших щек. Вдох-выдох, очень страшно. С другой стороны, пути назад нет. Если она сейчас не справится, то все мечты будут растоптаны на корню. Никто больше никогда не станет воспринимать ее всерьез. И тогда, может, действительно начать, как советовал в переписке Макаров. Если честно, изначально я думала, что будет проще собрать молодых инженеров. Анна чуть не вздрогнула, увидев, как сразу несколько человек напряглись, словно собираясь встать. Даже с кем-то поговорила. Но, как оказалось, молодежь сейчас больше интересует накопление капиталов и карьера, а сделать что-то для России без государственных денег, без высоких покровителей и под смех тех, кто не верит, что мы можем обойти другие страны, все в один голос заявили, что это для стариков, которым уже нечего терять. Собственно, так я и собрала именно вас. И теперь главный вопрос: как вы смотрите на то, чтобы годик поработать ради будущего нашей армии? Анна замерла. Сейчас либо все разом закончится, либо... А вы умеете удивить, Анна Алексеевна, верно? Первым улыбнулся мужчина с похожей на треугольник головой и такой же бородой. Владимир Григорьевич Шухов, инженер, автор множества статей по добыче нефти и проектированию сложных конструкций, от мостов и башен до артиллерийских платформ. Впрочем, последние он, кажется, пока не афишировал. Хорошая шутка, согласился его сосед, также приехавший из Москвы Николай Егорович Жуковский. Новые дела – это не для молодых, а для старых. Надо будет рассказать Дмитрию Павловичу и остальным нашим в аэродинамическом институте. Дмитрий Павлович – это Рябушинский, меценат, энтузиаст и одна из проблем, с которой Анне надо будет иметь дело. Мало ведь найти нужных людей, мало их убедить, Надо будет их еще и увезти на Путиловский хотя бы на год. А того же Жуковского ей так просто точно не отдадут. Это не шутка, девушка покачала головой. Просто я решила быть с вами с самого начала предельно откровенной. Потому что без этого вы мне не поверите. Точно не настолько, чтобы согласиться остаться. И во что же мы не поверим? Следующий вопрос задал человек не в гражданском, а в военном мундире. Александр Григорьевич Дукельский. С этого года начальник артиллерийского технического бюро и один из создателей 10-12-дюймовых башен для броненосцев типа «Пересвет» и «Ритвизен». Один из важнейших людей в будущем проекте, если, конечно, у нее все получится. Анна снова медленно вдохнула. Выдох. Вячеслав Григорьевич Макаров выделил все свои средства, а Путиловский завод готов предоставить все свои мощности, чтобы в ближайшее время Россия смогла создать новый перспективный броневик. Даже два. Один, тот, что мы должны будем поставить в серию уже через месяц, и второй, здесь у нас будет запас примерно до 1907 года. И зачем вам мы? Прежде всего, я, следующий вопрос задал Николай Александрович Шапошников. Или, думаете, без профессионального математика ваши инженеры сами ничего не посчитают? Анна мысленно выругалась. Как же с ними со всеми тяжело. Неудивительно, что того же Шапошникова со скандалом попросили из московского технического. Хорошо, что остальные пока молчат. Девушка быстро пробежалась взглядом по всем занятым стульям.